Третье. Кровь моя холодна, холод ее лютей, реки, промерзшей до дна. Я не люблю людей. Внешность их не по мне. Лицами их привит к жизни какой-то непокидаемый вид. Что-то в их лицах есть, что-то противно уму, что выражает лесть неизвестно кому.